Она очень спокойно, продолжая улыбаться, подошла к нему. — Вы не ошиблись, полковник Сабаль. И так как она понимала, что он сейчас заговорит и скажет что-нибудь, может быть, непоправимое перед двумя свидетелями, то добавила очень тихим, нежным голосом. — Вы все еще не получали известий от маленького Рамира? Старый солдат побледнел. — Что это значит? Что вы хотите сказать? — пробормотал он. — Я хочу сказать, что вы, по всей вероятности, все еще не имеете известий от дона Рамира Сабали, лейтенанта Албасетского полка, вашего сына. Как должна беспокоиться вот уже 3 недели его мать, бедная донья Карлотта? Ведь это, кажется, ваш единственный сын. Вот уже 3 недели. Уже 3 недели, — бормочет Сабаль. Он бросает на Алегрию, более улыбающуюся, чем когда бы то ни было, умоляющий и испуганный взгляд. — Идемте, — говорит он, наконец, сдавленным голосом. — От чертова баба, — говорит унтер-офицер, когда они вышли. — Я уверен, что через 15 минут она будет у генерала. Но этого обработать будет немного труднее. — Что вы скажете, господин лейтенант? — Не суйтесь, когда вас не спрашивают, — ответил тот, смущенный и недовольный. Квартира и канцелярия начальника гарнизона помещалась рядом с помещением коменданта в центре цитадели. Полковник Сабаль шел впереди, указывая дорогу. Алегрия шла сзади, вся натянутая, как струна. — я приближаюсь к цели, — повторяла она себе, — но ведь часы также идут. Сейчас 10 часов, завтра утром в 17:30. Какой ужас! И она не чувствовала, как ее голые ноги попадали в лужи ледяной воды. На пороге комнаты полковника появился вестовой. — Господин полковник, его превосходительство, бригадный генерал, вас спрашивали. — Я сейчас иду туда. Он впустил Алегрию в комнату и запер дверь. Это была бедная комната солдата, выбеленная известкой, без всякой другой обстановки, кроме походной кровати, стола и деревянной скамейки. На стене висело большое распятие из черного дерева и увядшая ветка вербы. — Торопитесь, — сказал полковник. — Меня ждет генерал. Алегрия все так же смотрела на него, самоуверенно улыбаясь. Он сжал кулаки. — А, не выводите меня из терпения, — сказал он. — Вы что-то сказали про моего сына. Вы что-нибудь знаете о нем? — Ваш сын попал в плен. 29 января при взятии Вилла-Реала. — Полковник Сабаль, — ответила она. — Он не ранен? — Я его видела вчера вечером, переходя нашу линию. Он был так же здоров, как вы и я. Сабаль вздохнул с облегчением. — Зачем вы здесь? — Я вам уже сказала, чтобы видеть генерала Желемера. — Вы... будете у него что-то просить? Немедленного освобождения из тюрьмы французского пленного господина де Пренеста, который здесь находится. —